Бет долго не отвечала. Когда заговорила, голос ее был ровным, без прежнего надрыва. «Можешь думать обо мне, что хочешь. Я не желала тебе зла. Зачем ты привез меня сюда, в этом карнавальном костюме, на ворованной машине? Ну, измордовал, ну, нарезал из моей кожи ремней. Легче тебе станет?» «Если легче, давай, Джон, только не тяни. Пусть уж поскорей все это кончится». Он приблизился, сел рядом с ней, спиной к стенке, обнял Бет за плечи. Так и сидели рядом, оба голые, черные и желтые, молчали. Она уткнулась лицом в его плечо, изредка судорожно всхлипывала. «Ты должна мне помочь», — первым нарушил молчание Джон. «Ты не бойся, я сюда не убивать тебя привез, хотя стоило бы. Эту войну с полицией мне одному не выиграть, и нет человека, которому я могу полностью довериться. Тойота — это в самом деле краденая, и далеко мне на ней не уехать. Бет, мне нужны деньги». Много денег. И друг, через которого я смогу общаться с нужными людьми. Я знаю одного ловчилу, он сварганит новые документы. Попробую сбежать так далеко, чтобы не пронюхали. Хочешь искупить свой грех? Помоги. Видишь, я выложил перед тобой все карты. Больше ничего за душой нет». «Но у меня нет денег», — сказала Бет, — «и взять неоткуда». Джон с силой провел взад-вперед по своей безволосой голове, упрямо повторил. «Ты обязана мне помочь. Придумай что-нибудь». Бет встала, начала одеваться. Кровь вокруг соска еще сочилась. Одна чашечка лифчика порозовела. Застегнула пуговицы на халате, подпоясалась. Затем сказала: «Денег у меня нет, но есть брат, который, думаю, сумеет выручить. Тебе нельзя показываться в городе. Сиди здесь и жди меня. Я разыщу его и привезу. Дай ключи от машины». «Не обманешь?» — заиграл желваками Джон. «Не притащишь вместо брата копов? Учти! Я вооружен, и терять мне нечего». «Не обману», — коротко ответила Бет и протянула руку ладонью вверх. «Ключи». Джон отклеился от стены, вытащил из кармана брюк ключи от Тойоты и отдал ей. «Машину я спрятал в роще. Выйдешь, поверни направо. Там недалеко, увидишь». Оставшись в одиночестве, Джо обтерся несвежей уже рубашкой, потом натянул ее на себя, снова облачился в полицейскую форму. Сунул за пояс револьвер Бойля, сел на матрас, уткнулся головой в согнутые колени. Почувствовал, как безмерно устал, до предела вымотался. Бет была последней каплей. А перед тем ужасные день и ночь, когда сначала прятался в подсобках старого ипподрома, обливаясь зябким потом от каждого шороха, а потом в этой мерзкой собачьей конуре. Удачно вспомнил о ней, побывал здесь как-то летом с одним приятелем. Тоже надо было залечь на время на дно. Он понимал, что надеяться теперь не на кого. Кто захочет впутываться в это дело, когда угроханы три копа? Положение казалось безвыходным, пока не всплыла вдруг в памяти Бет. Оставалось рискнуть, найти машину, чтобы приволочь Бет сюда. В ветхом шкафчике обнаружил кое-какую заплесневелую еду и, чему очень обрадовался,